Отвечаю на вопрос. Да, я имел дело с демонами. Дважды меня нанимали, чтобы их элиминировать. Я справился с двумя демонами. С одним, который вселился в волка, и другим, который овладел человеком. Успешно справился. Справился, но было нелегко. Но выполнимо, вставил Цара. Вопреки тому, что утверждают. А утверждают, что демона вообще нельзя уничтожить. Я не говорил, что я когда-либо уничтожил демона. Я убил одного волка и одного человека. Вам интересны детали? Очень. В случае с волком, который ранее средь бела дня загрыз и растерзал 11 человек, я действовал вместе со священником. Магия и меч победили вместе, бок о бок. Когда после долгой борьбы я наконец убил волка, сидящий в нем демон вырвался на свободу в виде большого светящегося шара и уничтожил значительную часть леса, повалив деревья. На меня и священника он вообще не обратил внимания, корчевал пущу в противоположном направлении. А потом он исчез, предположительно убрался в свое измерение. Священник настаивал, что это была его заслуга, что экзорцизмами изгнал демона на тот свет. Тем не менее, я думаю, что демон ушел, потому что ему просто надоело. А второй случай? Он был интересней. Я убил одержимого человека, продолжил он после паузы. И ничего. Никаких впечатляющих побочных эффектов. Никакого шара, полярного сияния, молнии, торнадо, даже вони не было. Понятия не имею, что случилось с демоном. Убитого исследовали священники и маги, ваши собратья. Ничего не нашли и не выяснили. Тело сожгли, так как пошел вполне естественный процесс разложения, а стояла жара. Он прервался. Чародеи переглянулись. Их лица были каменными. «Стало быть, как я понимаю, — сказал, наконец, Харван Цара, — есть единственный правильный способ против демона. Убить, уничтожить безумца, то есть одержимого демоном человека. Подчеркиваю, человека». Следует убить его сразу же, не задумываясь и не рассуждая. Рубануть мечом изо всех сил. Вот и все. Это и есть ведьмачья метода. Ведьмачье мастерство. Плохо это у тебя получается, Цара. Не умеешь. Чтобы кого-нибудь хорошо оскорбить, мало иметь непреодолимое желание, энтузиазм или рвение. Нужно мастерство. «Пакс! Пакс!» Снова предотвратил ссору Пинетти. «Наша цель — просто установить факты. Ты сказал нам, что убил человека. Это твои собственные слова. Ваш ведьмачий кодекс убивать людей якобы запрещает. Убил, как ты говоришь, безумца, то есть человека, одержимого демоном. После этого, то есть после убийства человека, я снова тебя цитирую, не наблюдалось никаких впечатляющих эффектов. Откуда же уверенность, что это не был...» «Хватит», — оборвал его Геральт. «Хватит об этом, Гвинкамп. Эти аллюзии никуда не ведут. Хотите факты? Пожалуйста, они заключаются в следующем. Убил, потому что это было необходимо. Убил, чтобы спасти жизни других людей. А разрешение на это я тогда получил от властей. Мне дали его поспешно, притом оно было выражено довольно помпезными словами. Условия крайней необходимости, обстоятельства, принуждающие к применению незаконных оборонительных действий, принесение в жертву одного ради спасения многих, угроза реальная и непосредственная. Факт, что она была реальной, и она была непосредственной. Сожалею, что вы не видели этого бесноватого в действии, того, что он натворил и на что был способен. Я мало знаю о философских и метафизических аспектах демонов, но их физический аспект действительно впечатляющий. Он может удивить, поверьте мне на слово. «Верим», — подтвердил Пинетти, снова переглядываясь с Царой. «И даже очень верим. Потому что мы тоже подобное видели». «Не сомневаюсь», — ведьмак скривил губы. «И не сомневался в Оксенфурте на твоих лекциях. Было очевидно, что ты знаешь материал. Теоретическая подготовка мне реально пригодилась тогда, с волком и человеком. Я знал, что это было. Оба эти случаи имели идентичную сущность. Как ты сказал, Цара? Метода? Мастерство?» Так вот, это была чародейская метода, и мастерство тоже чародейское. Какой-то маг заклинанием вызвал демона, вытащил его силы из его плана, с очевидным намерением использовать его в своих магических целях. На этом основана демоническая магия. Гаэтия. На этом основана Гаэтия. Вызвать демона, использовать его, а затем отпустить. Так гласит теория. А на практике случается так, что чародей, вместо того, чтобы освободить демона после использования, магически привязывает его к телу какого-либо носителя. К телу волка, например. Или человека. Потому что чародеи типа Альзуры и Идарана любят поэкспериментировать. Понаблюдать, что станет делать демон в чужой шкуре, чтобы вырваться на свободу. Поскольку чародей типа Альзура – это больной извращенец, которого радует и развлекает созерцание творимых демоном убийств. Такое случалось, правда? «Всякое случалось», – медленно произнес Харван Цара. «Глупо обобщать и низко упрекать. Припомнить тебе ведьмаков, которые не гнушались ограблениями? Не отказывались совершать платные убийства? Стоит ли мне припомнить тебе психопатов, которые носили медальоны с головой кота и которые тоже развлекались сценами убийства?» «Господа», — Пинетти поднял руку, останавливая ведьмака, собравшегося ответить. «Это не заседание городского совета. Не надо спорить и припоминать друг другу все пороки и недостатки. Наверное, разумнее признать, что никто не совершенен, у всех есть пороки, а недостатки не чужды даже небожителям. Наверное. Давайте сосредоточимся на настоящей перед нами проблеме, которая требует решения». «Гаэтия», — начал после долгого молчания Пинетти, — «запрещена, так как этот процесс крайне опасен. Сам по себе вызов демона не требует, к сожалению, ни величайших знаний, ни высочайших магических способностей. Достаточно иметь один из некроманских гримуаров, а их полно на черном рынке. Без знаний и навыка трудно, однако, получить власть над вызванным демоном. Доморощенный гаэтист может быть счастлив, если вызванный им демон просто вырвется, освободится и убежит. Многие остались растерзанными в клочья. Поэтому вызов демонов или каких-либо иных существ из планов элементов и пары элементов находится под запретом и угрозой сурового наказания. Существует система контроля, которая гарантирует соблюдение запрета. Однако есть место, которое остается вне контроля. Замок Рисберг. Это очевидно. Очевидно. Рисберг невозможно контролировать. Система контроля над Гаэтией, о которой я говорил, в конце концов была создана именно здесь, в результате проведенных здесь экспериментов. Благодаря тестированию, проводимому здесь, система продолжает совершенствоваться. Здесь ведутся также и другие исследования, выполняются другие эксперименты, совсем иного характера. Исследуются разные вещи и явления, ведьмак. Разные вещи тут делаются. Не всегда легальные и не всегда моральные. Цель оправдывает средства. Такую надпись можно повесить здесь над воротами. Но под этой надписью, добавил Цара, следует добавить, что в Рисберге появилось, в Рисберге и останется. Эксперименты проводятся под наблюдением. Все контролируется. «Очевидно, не все», — с горечью сказал Геральт. «Так как что-то сбежало». Что-то сбежало. Пинетти сохранял спокойствие. В замке в настоящее время 18 магистров и более полусотни учеников и адептов. Большинство этих остальных отделяют от степени магистра только формальности. Мы боимся. У нас есть основания полагать, что кому-то из этой многочисленной группы захотелось развлечься Гаэтией. Не знаете, кому? Не знаем. У Харвана Цары даже века не дрогнуло. Но ведьмак знал, что он врет. В мае и начале июня маг не стал ждать дальнейших вопросов. В окрестностях замка произошли три массовых преступления. В окрестностях — это значит здесь, на Погорье. Самое ближнее примерно в 12 милях, самое дальнее в 20 милях от Рисберга. В каждом случае это были лесные поселки, населенные лесорубами и другими работниками леса. В поселках были убиты все жители. Ни одного не осталось в живых. Осмотр трупов убедил нас, что эти преступления должен был совершить демон. Конкретнее безумец, носитель демона. Демона, которого вызвали здесь, в замке. У нас есть проблема, Геральт из Ривии. Мы должны ее решить. И надеемся, что ты нам поможешь.